Он установил пороговый показатель на 400 миллиампер. Стерн, даже не сказав в сторону, послал разряд. Под воздействием силы тока грудная клетка резко оторвалась от земли. Линия осталась безнадежно прямой. Филипп и не глянул на нее, он и так знал это еще до того, как в последний раз применил электрошок. Филипп ударил кулаком по груди женщины. «Черт, черт!» Фрэнк схватил Филиппа за плечи и силой сжал. «Прекрати, Филипп, ты слетел с катушек, успокойся. Зафиксируй смерть и сворачиваемся. Ты начинаешь сдавать, тебе пора отдохнуть». Филипп был весь в поту, глаза блуждали. Фрэнк повысил голос, обхватил двумя руками голову друга, заставив того сосредоточить взгляд. Он еще раз приказал Филиппу успокоиться, и поскольку никакой реакции не последовало, дал ему пощечину. Филипп покорно принял удар. Фрэнк смягчил тон. «Идем в машину, приятель. Возьми себя в руки». Филипп, стоя на коленях и скручившись, тихо произнес. 7:10 скончалось. Потом, обратившись к полицейскому, который, затаив дыхание, все еще держал бутыль для переливания, сказал: «Увозите ее, все кончено. Мы больше ничего не можем сделать». Филипп поднялся, положил руку на плечо напарника и повел его к машине скорой помощи. «Пошли, мы возвращаемся». Они двинулись с места, тыкаясь в разные стороны, как будто не понимая, что делают. Полицейские проводили врачей взглядом, посмотрели, как они забираются в машину. «Чего-то с лекарями неладно», — сказал один из полицейских. Второй глянул на коллегу. «Ты когда-нибудь работал по делу, где ухлопали кого-то из наших?» «Нет». «Тогда тебе не понять, каково им». «Давай, помоги мне». Поднимаем ее осторожненько и кладем в машину. Скорая помощь уже завернула за угол, когда полицейские подняли безвольное тело Лорен, уложили на носилки и прикрыли одеялом. Несколько задержавшихся зевак разошлись. Смотреть больше было не на что. В машине после долгого молчания Фрэнк заговорил первым. «Что на тебя нашло, Филипп? Ей нет 30, она врач, она слишком красива, чтобы умереть». «Но именно это она и сделала. Ну, красивая, ну, врач. Она могла быть уродиной и работать в супермаркете. Это судьба, ничего тут не попишешь. Пришел ее час. Вернемся, иди поспи. Постарайся выбросить из головы все это». В двух кварталах позади них полицейские выехали на перекресток как раз в тот момент, когда какое-то такси решило проскочить светофор на желтый свет. Взбешенный полицейский ударил по тормозам и включил сирену. Таксист остановился и рассыпался в извинениях. Из-за толчка тело Лорен сползло с носилок. Надо было его поправить. Оба полицейских перебрались назад. Тот, что помоложе, взял Лорен за щиколотки, старший — за руки. Лицо его застыло, когда он глянул на грудь молодой женщины. «Дышит». «Что?» «Говорю тебе, дышит, гони в больницу». «Это ж надо...» «Я сразу понял, что врачи чокнутые». «Молчи и рули. Ничего не понимаю, но они обо мне еще услышат». Полицейская машина вихрем обогнала скорую помощь под изумленными взглядами двух интернов. Это были их полицейские. Филипп хотел было включить сирену и пуститься вслед, но его напарник начал возражать, он был совершенно вымотан. «С чего они так понеслись?» — спросил Филипп. «Откуда я знаю?» — ответил Фрэнк. «Может, это и не те. Все на одно лицо». 10 спустя врачи припарковались рядом с полицейским автомобилем, дверцы которого так и остались открытыми. Филипп вышел из машины и направился в приемный покой неотложки. Все быстрее шаг, еще не дойдя до стойки регистратора, и даже не поздоровавшись, он обратился к дежурной. «В какой она палате?» «Кто доктор Стерн?» — спросила медсестра. «Молодая женщина, которая поступила только что».